Глава вторая. 2 мая. Вчера до ворот на одной лодке и двухводниках мы еле доплыли. Правда, мы с большим трудом убедили пацанов, которые были в крепости, вернуться к этим людям завтра. Всем же хочется посмотреть, пощупать. Особенно всех заинтересовали скаты. Хорошо, что туман нахмурил брови и, скрипя сердцем, на всех рявкнул. А то бы мы их так долго еще уговаривали отложить все на следующий день. Вернувшись в наш мир, нам все устроили в прямом смысле слова перекрестный допрос. Всем было жутко интересно, как, что и так далее. Риф сразу дал команду привезти завтра с утра 3 катера с мощными двигателями. На катерах обязательно должно быть плоское дно для мелководья и еще несколько квадроциклов. Я вот завтра поплыву только на квадрике. Они мне всегда нравились, а тем более этот мощный. Да и лишний повод прокатиться. Особенно на нас носили наши ученые. Их все интересовали скаты и внешний вид людей, и их повадки. Людей я имею в виду. Про скаты-то мы рассказали. А вот люди, люди как люди, мы их видели-то не более получаса. Балакают они не по-нашему. Короче, завтра в этот мир в Шанхай в гости собралось человек 50 точно. Гера и Туман, посовещавшись, разрешили. Ну и, само собой, набрали с собой подарков. Каких? Да тех же сладостей, например. Дождавшись, когда стемнеет, открыли ворота снова и выпустили квадрокоптер. Чуб полетал над деревней, и мы убедились, что электричества там у них нет. Горело множество факелов. Чуб, уже приловчившись управлять квадрокоптером, зависал в нескольких метрах в темноте над людьми. Они были везде. В домах, на переходах, на небольшой площадке, на островах. Сидели кучками и о чем-то разговаривали. Скорее всего, наше появление обсуждали. Мы единогласно решили к ним наведаться завтра. Ну и, само собой, кто-то предложил отвезти им туда пару генераторов и мощных прожекторов. Коли мы открыли тот мир, почему бы не помочь местным? У нас не убудет, а вот доверие мы войти сможем гораздо быстрее. Мне вот, например, было жутко интересно посмотреть, как и чем там живут люди. Единственное, что мы вчера тупанули, это не познакомились с ними. Надо было бы. Ладно, сегодня разберемся. До открытия ворот 1 минута, известил нас голос оператора. Гул от человеческих голосов в большом зале тут же стих. Катера и водники, которые мы приготовили для себя в тот мир, уже стояли в малом зале. Точно так же там и стояли несколько маленьких плоскодонок, на которые погрузили генераторы, прожекторы, провода и еще кое-что по мелочи. По установленной технике безопасности, в момент открытия ворот в малом зале люди находиться не должны. Вот сейчас все терпеливо и ждали открытия ворот. В окно со 2-го этажа я видел, как появилось знакомое мерцание. Тут же хлынула вода, затапливая половину площади. Затем туда сунули механическую руку. Убедившись, что ворота открылись в том же месте и там все спокойно, Гера отдал команду на переход. Лодки, катера и водники спустили на воду на ту сторону мгновенно. Тут же весь наш колхоз с шумом, гамом погрузился на плавсредство, и мы, выстроившись друг за другом, взяли курс на деревню. Как только крепость осталась позади, в бинокль я увидел, что в деревне началось движение, и местные стали небольшими группами высыпать из домиков и вылезать изо всех щелей. «Курс на самый большой дом», — отдал команду Риф. По умолчанию бразды правления на воде отдали ему. «Серый, Нос, прокатитесь вокруг деревни, посмотрите, что к чему, будьте на связи», — вновь сказал Риф. 2 гидроцикла, взревев движками и выкинув из-под кормы хороший такой бурун воды, рванули вперед, обходя деревню с 2 сторон. «Вот же пижоны!» Они еще привстали на водниках и буквально летели над волнами. Было видно, что оба очень хорошо умеют на них ездить. Вон, Серый подлетел на небольшой волне и, пролетев 7 метров, снова плюхнулся на воду и, не сбавляя скорости, помчал дальше. Да уж, дури в этих водниках полным-полно. Второй человек рифа, нос этот, кстати, насколько я помню, он был капитаном какого-то катера или корабля. Мы с ним ходили на аэродром. Так вот, этот нос подлетел практически к самому дому, на крыльце которого стояло человек 10. Помахал местным рукой и удачненько так выжил полностью газ. Уж не знаю, специально он это сделал или волна так попалась, но факт был в том, что за несколько метров он успел разогнаться и также подлетел на волне. В бинокль я видел, как местные аж отшатнулись от этой картины, а стоящие там же мужики с уважением пару раз кивнули головой. Да, такая техника им точно не знакома. Вчера они откровенно пялились и на нашу лодку, и водник, как мальчишки на голую девушку. И да, наша вторая лодка, которую перевернула акула вместе с двигателем, утонула. Вернее, ее своими щупальцами сгробастал осьминог и утянул на дно, гад такой. К деревне мы подошли в тот момент, когда эти два кренделя уже облетели ее вокруг и, подъезжая к нам, доложили, что все тихо. Оружия нет, катеров нет. Все стоят на этой стороне и смотрят на нас. Девок полно. Мы встали в небольшую цепь и, тарахтя моторами, приближались к деревням. Тут и там, и в рации, и без нее я слышал различные слова пацанов, которые также таращились на деревню и ее обитателей. Название «Шанхай» прочно прилипло к этой деревне. «Добрый день, уважаемые!» — пристав в лодке, громко крикнул Гера, когда мы, заглушив движки, на инерции подплыли к небольшому причалу. В ответ была полнейшая тишина. «Да уж, я думаю, местные немного прифигели от нашего вида. 5 мотоциклов, 4 надувные лодки с двигателем, 3 небольших катера, и к каждому привязан небольшой плот с подарками и различным барахлом. Да и внешне мы от них кардинально отличались. Только если загорелые, как они. А так обувь, одежда, да и рожа у некоторых. Вон на упыря посмотришь, сразу аппетит пропадет. Про наше оружие я вообще молчу. Мушкетеры все как один держат в руках 6-зарядные гранатометы. Они все одеты практически в одинаковую одежду, разве только у женской половины отличаются длиной юбки и сверху топики или какие-то свободные рубашки, а у мужиков у кого шорты, у кого брюки, кто голый по пояс, у кого жилетка. Но цвет у одежды у всех одинаковый, без каких-либо излишеств. Я так думаю, что они же сами ее тут и производят. Люди как люди. Волосы. В хвостах все так же. Вроде не уроды, без изъянов, разве только кожа смугловатая. Но тут солнце, они явно бледными не будут. Оружие, у них его практически не было. Так, ножи какие-то на боку в ножнах. Причем у многих мачете, палки или дубины. Также успел рассмотреть их постройки. Обычные домики на воде, сделанные из досок, бамбука. Все это перевязано веревками, на крышах большие листья. Окна в домах везде открыты. Кое-где виднеются растения в горшках, шторки. Практически везде также торчат факелы. Но это мы сегодня ночью видели. Я имею в виду, как они горели. Сети вон видны, рыба висит, сушится на веревках. Загонщики небольшие, скорее всего, для скатов. Бочки из дерева и различная домашняя утварь. В общем, обычная деревня рыбаков. «Но пасаран!» — выпалил из соседней лодки паштет. «Шалом!» — прокричал упырь. «Здорово, чуваки!» — заорал котлета. «Заткнулись все!» — рявкнул туман. «Давай, Гера, включай мозги и налаживай контакт». «Кто у вас тут старший?» — тут же спросил Гера. В ответ тишина. «Босс кто? Бугор, старейшина, председатель, директор, президент, шеф, барин!» Молчат, стоят. «Они меня не понимают», — растерянно сказал Гера. «Да неужели?» — удивился туман. «Есть предложение, мужики?» «Они как истуканы стоят». «Потыкай в них палкой», — заржал грач. Я пытался найти взглядом наших вчерашних знакомых. Но ни детей, ни мужика, который мчал со мной на гидроцикле в этой многочисленной толпе, я так увидеть и не смог. Да и одежда эта ихняя зеленоватого цвета. Они как инкубаторские все какие-то. «А давайте вот так попробуем», — громко сказал я, и, заведя мотор потихоньку, подплыл к плоту с подарками. Все пацаны с интересом уставились на меня. «Серый, нос! Вы какого хрена тут третесь?» — услышал я негромкий голос Рифа. «Давайте патрулируйте вокруг, мало ли!» Оба водника с ребятами тут же завелись и потихоньку разъехались в противоположные стороны. Из-под брезента, которым был накрыт плот с подарками, я вытащил упаковку футболок. Туман быстрее всех въехал, что я хочу делать, и также на своем воднике подплыл ко мне. «Так, держи», — вытащив из пакета одну из футболок, сказал я, когда подплыл максимально близко к небольшому причалу, на котором стояло человек 20 различного пола и возраста. «Не бойся», — развернул я футболку и потряс ее, как заправский торгаш. «Она вот такая же», — ткнул я в ту, которая была одета на мне. Сюда мы пошли без бронников и наших фирменных обвесов. Вернее, они были, но лежали в одном из катеров. «Да держи уже!» — бросил я футболку стоящему ближе всех ко мне мужику примерно моего возраста. «Одевай!» Мужик сразу поймал футболку, покрутил головой на своих сородичей, видимо, ожидая одобрения, и, вздохнув, тут же ее на себя напялил. И сразу же начал в ней крутиться. Со всех сторон посыпались одобрительные выкрики его соплеменников. Кто-то хлопнул в ладоши. Короче, все шмотки, которые мы привезли с собой, разлетелись. Особенно на ура пошла обувь. Помните, я говорил про тапочки, как в Турции или Египте? С ними, правда, пришлось помучиться, пока подбирали размеры. Но тут подключились мушкетеры. Они самые первые выбрались на причал и вытащили из катера специальную подставку, на которой можно точно померить размер ноги. После этого обувь выдавалась аборигену. «А удобные тапки-то? Я вот сейчас тоже в таких. Ноги не скользят и не жарко в них. Мокрые, да, но и на подножках водника хорошо держатся, и на этих досках не скользят. В общем, все, что было из шмоток, мы аборигенам раздали». И должен сказать, люди кардинально преобразились. Все-таки одежда меняет человека. Хорошо, что мы вчера с запасом все это барахло купили. Забили ими и плоты, и парочку катеров. Хватило всем, даже детишкам взяли. Те сразу полезли на скатов, которые появились откуда ни возьмись, и, хвастаясь друг перед другом и перед взрослыми, стояли на спинах у скатов, когда те потихоньку плыли. В общем, часа два мы на это убили. Но теперь вся эта деревня была в яркой спортивной одежде. Потом к нам подошла делегация из 5 человек. Видимо, потому как я отдавал распоряжение пацанам, они поняли, что среди всех главный. Вот и подошли к нам. Среди них был дед, жилистый такой старичок, лет под 70 точно ему, но выглядит бодрячком. Залопотал он там что-то по-своему, нифига не понятно. Гера проблеял что-то на нашем в ответ. Типа «Мир, дружба, жвачка, мы пришли с миром» и все такое. Короче, мы их не понимаем, они нас. «Я, кажется, знаю, кто нам может помочь в общении», — неожиданно сказал маленький, когда мы в очередной раз слушали и ни хрена не понимали обращения этого старейшины. Или кто он тут там? Кстати, дед гад. Он же наверняка понял, что Гера вначале спрашивал старшего. Стоял, молчал, потом только подошел. Не председатель, а трус какой-то. Нет бы выйти и сказать, типа, я тут бугор и все такое. Ладно, может, Джим у него был. Они бы нам хоть бы спасибо за вчерашнее сказали. Вчерашнего пацана и его отца я таки увидел в толпе. Девочки не было. Пацан лично получил из моих рук водные очки. Его восторгу не было предела, когда я ему показал, для чего они нужны и как ими пользоваться. Такие же очки мы раздали многим. Ну и ласты тоже, и трубки для дыхания, и маски. Вывалили им кучу всего. «Кто?» — тут же спросил я. «Большой!» — крикнул ему маленький. «Чё?» Большой в это время пытался объяснить двум мужикам, как одевать ласты. «Помнишь, у нас в Новом есть мужик седой такой? Живет в небольшом доме около твоих родителей. Лошадь у него белая, лысая, как эти кошки противные». «Сфинкс», — на автомате сказал я. «Он какой-то полиглот, кажется. Говорит, что на земле он изучал различные древние языки». «Точно», — сказал Большой, хлопнув друга двумя ластами. «Он и в институте, кажется, каком-то преподавал до попадания сюда». «Его сюда надо срочно», — тут же сказал я. «Ворота откроются через 15 минут. Давайте команду, чтобы его сюда тащили». Все это время, пока мы тут находились, ворота исправно открывали каждый час, и на той стороне, получив подтверждение, что у нас все путем, их закрывали.